Алло. Да. Ты в такси-то что, заплатил мне? Ну нет, не заплатил. Денег нету, бля. Ну, так а что, когда заплатишь-то? Ну когда деньги будут, тогда заплачу. Денег-то пока нет. Денег-то пока нет. Ну, сейчас, подожди-ка. Алло. Что-то... Алло. Да. Самое, ты вчера сказал, заплатишь, и почему не заплатил-то? Да денег нет, ну ты держись. Хорошего настроения тебе, здоровья. Вот, не Какого переживай. хорошего настроения? Слышишь, сейчас приедут на улицу к тебе, Спартака. И Ты же чё? платишь нам деньги за такси сразу. Да ничего! Да Я нет тебе денег. говорю, ты что, так таксистов кидать будешь, что ли, или что наших? Ты что, дурачок, что ли? Таксисты, блин, уделяют внимание на общее. Ты что? Слушай, Ты знаешь, подожди, что ты ты... делаешь-то вообще? Слушай, таксист и так далее. Зачем ты мне вообще это все рассказываешь? К чему? Я сейчас к тебе приеду, я тебе расскажу Так, слышишь, по-хорошему давай вообще. без вот Я этого. просто не Де... хочу ехать. Просто денег нет и все, понимаешь? Нужно отдать деньги за такси. Ты поехал, бесплатно на такси проехался. Ну да, Понимаешь? так я ж Зачем я проехал тебе это уже, все все. рассказываю? Так нет денег, ты Так понимаешь или нет? деньги заплати за него. Так Ищи нет. 400 рублей и отдай деньги сегодня Послушай, прямо. давай так, послушай, давай так. Давай я дам твоей мамке на клык, и она тебе заплатит за эту хуйню. Давай. Что такое Устраивает говоришь-то? такой вариант тебе? Ну смотри, почем она, сколько она берет за один отсос? Сколько? 400? Или 300? Я просто не помню, когда Что последний раз, такое? не знаю. Сколько твоя мамка Что берет такое за отсос? говоришь? Давай так, я ей дам на клык и чисто погашу как бы биологической жидкостью. И я тебе ничего не должен. Договорились? Слышишь, говорю? То есть я ей кончаю в рот, она глотает мою сперму, и как бы этот белок идет в зачет от этих 400 рублей. Окей? Договорились? Ты уверен, ты все уверен, что ты вот это, что ты говоришь, Да да? подожди, но у меня просто нет денег. А как еще мы этот вопрос решим? Скажи мне, я не понимаю, бля, пиздец. А так я предлагаю оптимальное решение. И она как бы довольная будет. Я просто знаю, она любит глотать. Вот. И ты успокоишься, и все, как бы я никому ничего не Кто? должен. Кто она? Кто Кто? Ну, она? мамка твоя любит хуй сосать. Я слышал, мне Серега рассказывал. Вот, короче, смотри, значит, и все. И как бы вопрос получается закрыт. Слушай, ты пидор, я вчера с тобой разговаривал, пидорасом. Со мной, ты успокойся, ты не психуй, дружище, успокойся. Я тебе делаю Слышь, что нормальное. ты пидорас? Я тебе Пизда делаю тебе, пидор. Слышь, беги нормальное. нахуй, сдока. Да Сдока, беги, нормальное мразь предложение. Че ты, ебаная. подожди, че ты кипишуешь, Беги, вот? сдока, пидор. Да тихо, Сдока, бля! беги, пидор, я сейчас приеду. Мразь Подожди, ебаная. нормальное Беги предложение. оттуда. Предложение Сейчас же там. уезжаю, пидорас, ебаный. Да, предло... Урал, я тебе еще ебало разобью хуесос за эту Да хуйню. заткнись нахуй, Пидор, кому ты бежи в раз... мусорню, сука, Заткнись ломись. нахуй, Ломись в слышишь? мусорню, пидорас Да нахуй ебаный. мне В мусорник к твоей мусорню мамке. ломись, Я к пидор. твоей мамке сейчас заеду Пидор, в ломись в мусорню. мусорню. Пидор, ломись в мусарню, я тебе все ебало разобью, понял? Хуесос, Ладно, хорошо, сука, давай. мне за тебя придется теперь... Тихо, Я, сука, подожди, два стой. срока отсидел, пидор, я сижу третий, все, пидорас, Да не ты надо, меня подожди, стой. вывел, я Тихо, тебе тихо. все... Давай так, давай договоримся. Я Хуесос, дам денег. блядь! Я дам денег, хорошо, я дам денег. Пизда тебе, пидор, блядь, тебе пизда, пидорас! Я два срока отсидел, сейчас мне грядет третий, я тебя просто буду рвать, мразь, резать на куски! Спартака, так, Спартака, сука, улица Спартака, 16. Сука, я еду, хуесос, туда. Не-не, не Я надо, тебе подожди, сказал, стой, стой, не иди надо. нахуй. Не, я уже не там.